Глава 19. То, что Елена специально не все мне рассказывает, я понял давно. И не только в оперировании эфиром, но и насчет моей личной судьбы. Слишком спокойно она относилась к длительности моих тренировок. Такое ощущение, будто она точно знала, сколько времени я пробуду в этом пространстве фей. Конечно, можно предположить, что ей просто все равно. То есть, сколько успею изучить, столько и останется со мной. Вот только ее преподавание слишком последовательное. Словно все идет по заранее намеченному плану. Не знаю, хорошо это или плохо, но уверен в том, что кто-то явно собрался использовать меня в своих серьезных целях. Возможно, даже опасных. Одно успокаивало. На разменную пешку никто не будет тратить так много усилий. Значит, я нужен не ради всего одной операции. Надеюсь. Эти мои подозрения переросли в уверенность после того, как мы перешли к новому этапу обучения. И, надо сказать, очень важному и удивительному. Хотя даже эти слова не смогут отобразить степень моего изумления после того, как я узнал, что именно мне предстоит сделать. Когда я закончил с созданием своей собственной сети оперирования эфиром и пространством, Елена разродилась целой лекцией на тему практического применения новых способностей. Ведь то, что я научился работать с эфиром, лишь первый шаг в очень продолжительном обучении оперированием материи. Проблема заключалась в двух простых аспектах — время и возможности разума. И если проблему времени можно решить переходом во временной поток фей, то вот вторую проблему так просто не решить. Для того, чтобы контролировать свои сети и с помощью них эфир, нужна полная концентрация над процессом без какой-либо возможности отвлечься. Собственно, именно так действуют феи. Вот только у них нет физических тел, а значит и отвлекаться на самые обычные дела реальности им не нужно, в отличие от меня. Сейчас моим телом управлял Шизик, но это лишь временное решение и притом сомнительной полезности. Я ведь не знаю, что он там делает, это во-первых. И во-вторых, я не могу держать с ним связь, из-за чего у меня нет понятия, что и когда нужно делать. На данный момент ему помогала Ли, но из-за того, что между Митькой и моей феей очень слабая связь, она тоже не всегда могла влиять на материю реальности в нужный момент. И так, как того требовала ситуация. Другими словами, магия Шизику доступна сейчас в ограниченном объеме. Правда, это не относилось к энергии, которую он мог поглотить. Это пока что его личная сила, которой он может распоряжаться самостоятельно. Конечно, можно не морочить себе голову и просто использовать фею, но тогда я терял огромные возможности собственного развития. По сути, я попаду в полную зависимость от своей феи, что не очень хорошо в будущем. Значит, нужно что-то менять. Но что и как? Вот на эти вопросы Елена и ответила своей лекцией, которая продолжалась, на секундочку, несколько дней, если не больше. Все-таки я по-прежнему с трудом понимал, сколько времени прошло между событиями. Впрочем, этот факт меня уже давно не сильно беспокоил. Все же знание, которое я тут получал, намного важнее, а значит, можно и потерпеть. Решение проблемы заключалось в создании отдельного потока сознания в собственном разуме. Но это не простое сознание, а привязанное к моей душе. По сути, мне предлагалось создать отдельную личность в качестве собственной копии, которая и будет использовать оболочку души, а также мои силы для оперирования пространством. Это очень сильно походило на рождение Митьки, но не совсем то же самое. Разница заключалась во многих факторах. Первый и самый важный — это то, что я фактически останусь одним целым, но при этом стану мыслить в двух параллельных потоках разума. С Митькой же у нас общая память и не более того. Второй — это улучшенная связь с Ли. Причем это даже связью назвать уже нельзя, ибо мы, по сути, станем как бы единым целым с точки зрения обмена информацией и принятия решений. Можно и еще кучу мелких нюансов добавить, но и первых двух хватит с головой для понимания, что это совсем не то же самое. И вот тут мы переходим к самому важному. Как создать подобное параллельное сознание? Как оказалось, методов более чем достаточно. Елена рассказала о пяти вариантах, но подозреваю, что их гораздо больше. В В каждом из них есть свои преимущества и свои недостатки. А вот какой именно использовать мне, это уже решила за меня она сама. Мол, ей виднее, какой для меня лучше. Я бы, конечно, хотел поспорить с таким ее самоуверенным утверждением, но не стал. Все-таки Елена, мягко говоря, в сотни тысяч раз умнее и опытнее меня. Да и смысла в этом споре ноль. Если меня согласны обучать только одному методу, то разве остается какой-либо другой выбор? Впрочем, это не помешало мне изучить все методы, так как Елена была уверена в том, что я обязан знать слабые стороны той или иной практики разделения сознания. Первый и самый распространенный, по ее словам, метод — это создание отложенной жизни. Если вкратце, то бралась душа разумного, который предположительно полезен или будет полезен тому, кто умеет манипулировать перерождением, а после помещалась в виртуальное тело, причем не просто виртуальное, а с полным подобием того пространства, в котором в будущем этому сознанию предстояло работать. Так как душа не сохраняла своих воспоминаний, то для рожденного в новом мире все казалось нормальным и естественным. Как и тот факт, что его с самого рождения обучал искусственный интеллект всему, что нужно знать для оперирования пространством. Чем старше становился такой разум, тем больше его привязывали к эмуляции разума будущего. В этом месте мне было не совсем понятно, как именно это делалось. Но Елена не стала посвящать меня в столь глубокие знания. Мол, хватит и того, что знаю. В общем, после того, как все необходимые знания вкладывались в это чистое сознание, оно переходило как бы в спящую форму, но на самом деле душа просто отправлялась на перерождение. И вот, после того, как рождался вполне себе нормальный человек или еще кто, неважно, его забирали к себе различные системы активации его способностей. И все эти системы подчинялись более могущественным сущностям, всяким там богам, ангелам, демонам и так далее. Таким образом, эти самые сущности собирали собственную армию. Со слов Елены, выходило, что и до сих пор собирают таким вот специфическим образом. После активации отложенное сознание начинало помогать своему носителю. И это не считалось для отложенного сознания чем-то необычным. Для него подобная жизнь — норма и обыденность, к которой он привык, да и вряд ли когда-либо захочет поменять свой образ жизни. Собственно, это самое отложенное сознание называлось очень просто — искусственный разум, или сокращенно ИР. Собственно, мне и самому предстояло создать свой собственный ИР, но другим способом. Возвращаясь к озвученному методу создания ИР, то у него есть всего два слабых места. Первое — это односторонняя связь. То есть ИР будет абсолютно все ощущать, если захочет, ну или если позволит хозяин тела. А вот сам носитель никогда не сможет стать одним целым со своим ИР. И дело здесь не только в том, что сам ИР не захочет такого слияния, но и в том, что даже теоретически подобное слияние не приведет ни к чему хорошему. Второе же слабое место — это возможность влиять на подобный ИР со стороны изначального создателя. То есть тот, кто в свое время воспитал и фактически создал ИР, может, как минимум, оставить в его разуме закладки, а как максимум, имеет возможность всегда контролировать ИР, а с его помощью и носителя. В остальном же это действительно идеальное решение с минимальными вложениями и трудностями, которое к тому же еще и поставлено чуть ли не на поток. Правда, со слов Елены, выходило, что некоторые носители умудрялись со временем устранить вторую проблему, но вот с первой никто так ничего и не смог сделать. Второй метод был более простым и технологичным. Можно создать искусственное тело, в котором разместить кучу ИИ, и уже после того, как организуешь полноценную связь разума со всеми ИИ, а также привяжешь их к разуму еще и феи, то в итоге получишь полноценного мага-робота с уникальными возможностями оперирования пространством. Вот только здесь две других проблемы, и намного более существенных. Первая, и понятная мне, это при уничтожении тела все придется создавать с нуля, что не есть хорошо. Особенно если учитывать тот объем времени, которое необходимо для синхронизации всех ИИ, разума и феи. Собственно, после этой проблемы можно ставить точку. Но, как оказалось, есть и более глобальная проблема. В подобном теле невозможно оперировать энергией веры. Собственно, на этом месте я и подзавис. Да и кто бы не оказался в шоке, если бы узнал о том, что молитвы обычных людей или магов, да неважно кого, важно, что все эти посылы на самом деле не простые слова, а мощная и очень важная энергия. Та самая, с помощью которой Бог и становился Богом. Ну или сильные маги становились могущественными созданиями с огромным потенциалом. Разобраться во всех хитросплетениях этой энергии я не смог, но основы понял. Когда человек верит в кого-то и молится этому существу, то от человека отделяется крупица энергии души, которая передается тому, кому он молится. Сама по себе крупица очень мала и мало на что способна. А вот если тебе молится миллион человек, то сила становится ой как ощутимой. Со слов же Елены, некоторым сильным сущностям молятся не миллионы разумных, а миллионы миров. И вот последнее слегка вымораживало. Это что там за монстры такие летают между мирами? Жесть! Для понимания вопроса Елена привела мне примерную форму расчета. Очень, я бы сказал, впечатляющую размером пропасти между мной и теми, кто овладел энергией веры. Если взять всю мою силу, то это всего лишь молитва 10 000 разумных, или же чуть меньше 1000 верующих магов. Другими словами, если кто-то из монстров-богов чихнет в мою сторону, то меня снесет вместе с городом, материком и, возможно, планетой к чертовой матери. И это я, походу, ни капли не утрирую. Да. Ну да это еще полбеды. Главный прикол заключался в том, что стать обладателем энергии веры может абсолютно любой разумный. Все, что нужно, это заставить поверить в тебя людей, а после убедить их в том, что им нужно молиться на тебя. Причем желательно как можно искреннее. Вот только этого, естественно, мало. Второй и самый важный шаг — это научиться оперировать подобной энергией. И, как я понял, это не очень-то легкий процесс. Правда, какой именно, мне Елена так и не рассказала. Как и обычно, просто съехав с темы и переведя разговор. Возвращаясь к перечню методов создания ИР, переходим к следующему номеру, 3. Самый перспективный, самый сложный, причем и самый эффективный, но при этом аморальный и доступный только тем, кто может оперировать своей душой. Суть его заключалась в том, что можно выделить из собственной души одну из личностей, которая была в прошлом моим перерождением, после чего воздействовать на нее высокоуровневой ментальной магией для того, чтобы стереть всю память, а затем на чистый лист записать то, что необходимо. Другими словами, уничтожить часть своего прошлого «я», дабы вместо него создать ИР. Впрочем, если даже не брать моральную сторону вопроса подобного метода, то остается еще проблема с объемом энергии, который необходим для подобной операции, а также очень тонких манипуляций с памятью. В общем, этот метод, со слов Елены, очень часто используют владыки демонов. Самые сильные из них. Естественно, они не останавливаются на одном своем прошлом «я». А если быть совсем точным, то они стирают все свои перерождения в прошлом, дабы создать максимальное количество ИР. Естественно, все это делает их во много раз сильнее. Хотя нет, неправильно. Они не становятся сильнее сами по себе, просто после создания множества ИР владыки могут оперировать всей доступной им энергией, а значит и объем воздействия на материю у них возрастает многократно. Естественно, возникал вопрос, а кто тогда сможет против них воевать? Ведь если подумать, то такие монстры-демоны в состоянии уничтожать целые планеты и даже звезды, а может и миры. Хотя последнее даже представить сложно. Впрочем, как можно уничтожить звезду, я тоже слабо представлял. Так вот, есть метод номер 4. Именно его используют многие боги и ангелы. Те, кто считает так же, как и я, аморальным стирать часть себя, даже если это всего лишь одна из личностей прошлого перерождения. И именно этот прием я должен изучить и применить. Суть данного приема состояла в том, что нужно создать отдельный поток в своей оболочке души, а после этого, разделив свой разум на две копии, привязать одну из них к свободному потоку, но так, чтобы не было связи с реальным телом и памятью физического состояния. То есть, по сути, это должен быть мой разум в режиме полной концентрации и погружения в сатори. Только таким образом можно избежать негативных последствий для второго моего потока сознания. Вроде бы звучит не так уж и сложно, и уж по крайней мере вроде как сделать подобное легче, чем стереть часть себя. Но, увы и ах, все не так просто. Да кто бы сомневался, главная проблема данного метода — это время. Нужно провести в полном погружении в самого себя очень длительный промежуток времени. Но и это еще не все. Первый ИР таким образом создать хоть и сложно, но все же не так уж невозможно. Да и времени потребуется, по заверениям Елены, не больше 10 лет в пространстве фей. Но это лишь касается первого ИР. Для создания второго требуется в десятки раз больше энергии и времени. А главное, еще потребуется время на синхронизацию разума и каждого из ИР. Ну и главный пунктик, из-за которого ни один демон не пойдет на подобную операцию. Во время создания своего ИР ангел фактически оказывается беззащитным все это время. Более того, он даже не узнает о том, что его кто-то убивает до тех пор, пока не умрет. Предельная концентрация фактически отрезала его не только от реальности, но и от любого окружающего пространства. Вот такие вот пироги. Ах, да, еще был пятый метод, но он и вовсе за гранью возможностей и понимания. Причем не только моей, но и очень многих сильных сущностей в мироздании. Данный способ создания ИР использовался в основном не для того, чтобы создать ИР, а для того, чтобы пленить чужой разум и душу, переделав его в ИР. Звучит дико и страшно, но по факту такой метод могли использовать единицы, но и те предпочитали прибегать к нему только в крайнем случае. Все же слишком много подводных камней у данной техники, начиная от огромного количества энергии, которая должна перекрыть поток энергии того, кого хочешь пленить, и заканчивая опасностью не удержать пленника в узде. Если его разум окажется сильнее, то он может, наоборот, пленить уже тебя самого, и в результате уже ты станешь пленником, а не он. Впрочем, и других проблем у этого метода хватало. Собственно, из-за этого его практически никто не использовал. Для чего тогда мне рассказала об этом Елена? Честно говоря, я до сих пор до конца не понимал. Нет, я, конечно, понял, что если я захочу заполучить все знания противника, но при этом знаю, что не смогу его убить, ну или знаю, что если убью, то он все равно где-то опять переродится или родится, вернется и отомстит, то тогда я могу, используя силу и свои знания, захватить разум врага, а после, привязав к себе его душу, фактически поселить его у себя, превратив в послушного мне ИР с доступом ко всем его знаниям. Вот только если даже сильнейшие сущности мироздания не часто пользуются подобным методом из-за его опасности, то мне-то он зачем? Где я, а где они? Запомнить я, конечно, запомнил, но толку от этих знаний пока не видел. Разве что для общего развития. Пока готовился к созданию ИР, Елена закончила передачу знаний о манипуляциях материи и реальностью. По сути, я сейчас мог очень многое. Да о чем-то я. Я мог все что угодно, если бы не одно «но». И дело тут не в отсутствии ИР, а в понятии влияния эфира на мироздание, а именно на материю. В теории с помощью магии можно сделать все что угодно, в буквальном смысле этого слова, ведь эфир влияет на саму атомарную структуру вещества, а точнее на элементарные частицы и так далее. То есть я мог создать любое вещество прямо из воздуха, в буквальном смысле этого слова. Ну или, допустим, изменить любое вещество, как мне захочется. Вот только это в теории звучит круто, а на практике действовала куча мелких и крупных проблем и препятствий. Главный ограничитель мага — это энергия. Вот, допустим, я могу создать слиток золота из воздуха. Но для этого потребуется столько энергии, что проще перебить всех преступников в государстве и забрать у них намного больше золота в итоге. Я уже молчу о том, что только у архимагов хватит энергии для создания всего одного слитка. Но если, допустим, создать этот же слиток из свинца, или еще лучше, из серебра, то затраты энергии будут намного меньше, но все равно дешевле добыть его другим способом. Например, вылечить какого-нибудь короля от смертельной болезни, потратив в сотни раз меньше энергии и получив больше золота. Но если у мага, допустим, океан энергии, то да, он может в принципе даже терраформировать целую планету. Ну или разрушить, это уж смотря какая цель. Второй и не менее важный ограничитель — это природное противодействие. Здесь имеется в виду не само сопротивление материала, а противодействие ауры души разумного или ауры жизни у любого живого существа. Собственно, с теми, у кого есть душа, все понятно. На душу влиять эфир может, но вот сопротивление будет настолько огромным, что проще создать небольшую гору из золотых слитков, чем преодолеть сопротивление души. То есть опять возвращаемся к объему энергии. Вот только тут есть некоторые нюансы. Например, если, допустим, попытаться отравить или как-то еще причинить вред организму врага с помощью магии, это очень затратное дело. Но если лечить, то почему-то сам организм понимает, что эта магия идет ему на пользу, и затраты уменьшаются в сотни раз. Почему так происходит, я не знаю. Елена не стала пояснять этот вопрос. Только бросила что-то типа того, что, мол, душа ощущает, какое именно влияние оказывается на ее физическое тело, вот и не создает сопротивление, если это на пользу телу. Но у меня, естественно, возник вопрос, а что если обмануть душу? Вычислить, каким образом она определяет, что хорошо, а что плохо, ну а потом взять и применить что-то такое, что в итоге убьет разумного. Ответ был, как всегда, когда Елена не хотела отвечать, весьма информативным. Ничего не выйдет, и точка. Да, иногда ее характер меня просто бесит. Ну да, ничего страшного. Все равно я уже получил, благодаря ее преподаванию, больше, чем мог даже мечтать. Возвращаясь же к ограничителям, то последний и, наверное, такой же важный, как энергия, это противодействие других магов. Суть в том, что когда ты, допустим, всего лишь архимаг, то можешь влиять на кусок пространства объемом примерно с 10 метров кубических. Иногда больше, а иногда меньше, ну да не суть. Главное, что сражаясь с другим таким же архимагом, они практически не мешают друг другу, слишком малый объем покрытия силы. Но вот если, допустим, в бою сойдусь я после создания ИР с разумным такого же уровня силы и подготовки, то нам станет тесно друг возле друга. Объем влияния на эфир у меня уже сейчас равнялся одному кубическому километру, а с ИР он станет в два раза больше. Вот и получалось, что я со своим противником будем влиять на вещество одновременно. То есть поединок из банального кидания друг в друга огнем, ветром и тому подобным перерастет в борьбу за само вещество на совсем другом уровне манипуляции пространством. Естественно, такая борьба будет сказываться на самой реальности разнообразными изменениями. Например, вещество может перейти в нестабильную форму и произойдет цепная реакция. Да и вообще, последствия могут быть весьма разнообразными. От резкого похолодания на огромной площади до резкого повышения температуры до, допустим, 3 или 5 тысяч градусов. Это, естественно, приведет к перемещению воздушных масс, возникновению торнадо, цунами и так далее и тому подобное. Если полагаться на те вычисления, которые мне выдала Елена, а причин для недоверия у меня не было, то получалось, что чем выше силы в противостоянии между разумными, тем больше будет разрушительных последствий, вплоть до уничтожения гор, материков или целых планет. Самое прикольное во всем этом, то что по сути маги не атакуют друг друга на физическом плане. Они просто сражаются за контроль над веществом во времени-пространстве другого порядка. И кто сможет контролировать больший объем, тот в итоге и победит в противостоянии. То есть все эти разрушения — лишь побочные последствия от столкновения магов в другом плане времени-пространства. И вот мне предстояло стать неким подобием таких магов. Звучит, конечно, круто, если не понимать простого факта. Мой предел — 2 кубических километра. А вот у того, кто владеет, не как я, всего 2 стихиями, а, допустим, 4 или больше, данный объем в 2, 3 или больше раз превышал мой. А тех, кто использует энергию веры, я и вовсе промолчу. Там совсем другие масштабы. Но это не значит, что я не смогу стать сильнее. И не только с помощью энергии веры, которую в теории, возможно, тоже освою, но и самым банальным способом. С помощью поглощения я могу сделать так, что у меня будет не 2 стихии, а больше. Процесс, конечно, непростой, даже очень сложный и трудно реализуемый, но легче, чем освоить веру.